Лаира привела свой экстерьер в порядок, выдрузив простынь на место наподобие туники. Все расположились кругом вокруг лежащих, после чего начали повествование своей истории. Ситуация, в которую попали ребята, была простой, незамысловатой и комичной. Девушки, узнав о том, что с пробуждением им предстоит принимать водные процедуры в компании с мужской половиной населения, не сговариваясь, решили перехитрить всех и помыться в гордом одиночестве. Естественно, все осознавали, что долго такой режим в коллективе не продлится, и все же, встретившись на пороге друг с другом, Варя, Лишай и Зума прошли внутрь, разделись и приступили к купанию, стараясь не шуметь, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания. Дело усугубило то обстоятельство, что, будучи в душевой впервые, они не нашли сенсора управления освещением. Однако это не помешало кое-как запустить и отрегулировать подачу воды. Между тем, парни просто решили принять душ перед отбоем ко сну и, тоже встретившись у входа, направились в помещение душевых. Присутствие звука льющейся воды не напрягло никого. Мало ли что, вдруг в воде тут положено литься все время. Они, не нащупав сенсора включения света, спокойно, неторопливо и ориентируясь на звук, принялись искать кабинки, чтобы наконец-то смыть с себя усталость прошедшего времени. Ли, отыскав шторку, закрывающую небольшую душевую от распространения брызг, стал проникать в кабинку с выставленными вперед руками и уперся ладонями в нижнюю часть чьей-то груди, по которой скользнул пальцами вверх от неожиданности. Тут он сразу же ощутил женскую, незащищенную ничем грудь. Дальше события развивались по стремительному сценарию действий. Варвара от недоумения и неожиданности, а это оказалось она, не сразу отреагировала на несанкционный доступ к цитадели. Только услышав звуки ударов и девичий визг, означавший прорыв ненужных гостей, моментально пресекла недоразумение. Рука у нее оказалась заметно тяжелее, чем у остальных купающихся, и ее нарушитель был локализован самым негуманным способом, без предупредительных возгласов и вскриков со стороны потерпевшей. А в душевой творился бедлам. Писки, шлепки, чьи-то извиняющиеся голоса. Короче, вся вахханалия длилась минуты 4. Потом все стихло, и на свет в коридор стали выбираться участники баталии за воду и чистоту тела. Разобравшись и приняв единственно правильное решение разойтись по комнатам, после выхода в светлый коридор они засекли, во-первых, отсутствие Ли и, во-вторых, бегущего Билла с Игнатом на плече. Отследив траекторию забега не совсем одетого здоровяка, все двинулись в том же направлении, но небольшая заминка, произошедшая в результате поисков Ли Варварой, помешало им застать начало процедуры реаманиционных действий Лаиры. Ну, вот как-то так. Тут Лаира и рассказала свою историю от момента появления Билла с чипсами, посчитав, что само начало их встречи лучше не придавать всеобщему вниманию. В общем, минут 15 все только и занимались что смехом, с воспоминаниями и пересказами своих впечатлений. «Я там...» Варя махнула в сторону двери, уже заходя к вашему шалашу, заметила следующую партию парней, пока одних. Все снова прыснули и посмотрели друг на друга многозначительными взглядами. Короче, парни и девушки никакого осадка в виде дискомфорта, образовавшегося от происшествий, выпавших на их долю за столь короткий промежуток времени, не ощущали. Закончив веселиться, все расселись поудобнее, и Лаира возглавила на правах хозяйки ход разговора, завернув его направление на более серьезную и важную для всех тему. «Ну что ж, есть у кого-то мысли по поводу нашего положения?» «Вероятнее всего, мы находимся сейчас на какой-то базе», — начал высказывать свое видение Саид. Скорее всего, она похожа на космическую. Я, наверное, где-то читал про такие. Уточнил он неуверенно и потер лоб. Они будут в будущем. Но, судя по масштабу, я не стану ничего утверждать. Хотя те аппараты, которые показали нам сегодня, предназначены явно для полета в космосе. Из многого показанного нам сегодня, меня очень поражают размеры всего, что я увидел. Ты не один такой наблюдательный. Естественно, это база, — вступила в разговор Алиша. Наверняка нас похитили инопланетяне. А что я такого сказала? Ее одарили взглядами, как капитана очевидность, и она замолкла, надув губы. А меня Стив с Джорджем просто бесит. Воспользовалась паузой Зума, а Билл многозначительно почесал кулак. Магомед сделал каменное выражение лица и с поддержкой во взгляде посмотрел на Забека. «О, Боже!» — закатила глаза Лаира. «Давайте не будем отвлекаться». «Мне кажется, что мы находимся действительно на базе, как-то связанной с космосом», — начал Магомед с совершенно спокойным тоном в голосе. «И действительно, нас похитили». Но он взглянул на Алишу. «И наверняка эти похитители не с нашей планеты». Взгляд перешел на Изума. «Но кем бы они ни были, у них явно есть проблемы. Вы обратили внимание, что при всем обилии техники мы не увидели никого из персонала, да и вообще, кроме этого непонятного типа, никого? Хотя по всем нормальным логическим понятиям базы кто-то должен был попасть в зону нашего внимания, хотя бы мельком. Я сильно сомневаюсь, что была произведена срочная эвакуация из-за нашего непродолжительного пребывания во всех этих залах и портах». «Согласен с тобой», — дружелюбно поддержал ход мысли Билл. «Я еще обратил внимание на отсутствие шрамов и вообще оценил свое нынешнее состояние. Мне кажется, меня вылечили». «Я заметила». «И я, и мы тоже. Все вспомнили о первых минутах после более-менее адекватной самооценки своих состояний». «А я уверена, что нам просто поменяли тела», — холодно отрезала Лаира. «Ну или что-то в этом роде. Однако пока ничего, что могло бы навредить, нам не произошло. Значит, сильно портить нам жизнь никто не собирается. Хотя, кто их знает». Споры и выдвижение гипотез продолжались еще часа два, после чего все стали расходиться по своим комнатам или каютам, кому как удобнее называть. Билл вызвался отнести Игната, а Магомед с Саидом транспортировали Ли до их спальных мест.